Глава третья. Как только стемнело, Мари почувствовала нетерпение, лежа в больнице скорбящей Божьей Матери, так как госпожа де Жанкьер сказала ей, что барон Сюир получил для нее разрешение от отца Фуркада провести ночь перед пещерой. Каждую минуту она спрашивала сестру Гиацинту: «Сестрица, скажите, пожалуйста, есть теперь уже 9 часов?» «Да нет же, дитя мое, всего 8:30. Вот вам теплый шерстяной платок, чтобы закутаться на рассвете, потому что Гав совсем близко, и по утрам в этой горной стране бывает очень свежо». «Ой, сестрица, ночи так прекрасны! И потом я совсем мало сплю в этом зале. Мне не может быть хуже на открытом воздухе. Боже мой, как я счастлива! Какое восхищение провести целую ночь с Пресвятою Девой!» Вся палата завидовала ей. То была ни с чем не сравнимая радость, высшее блаженство — молиться таким образом целую ночь перед пещерой. Говорили, что избранницы, наверное, видят Пресвятую Деву среди затишья и ночной темноты. Но требовалась большая протекция, чтобы добиться подобной минуты. Монахи неохотно разрешали это с тех пор, как несколько больных умерла таким образом, как будто заснувши в религиозном экстазе. «И вот что еще, дитя мое», — продолжала сестра Гиацинта, «завтра поутру не забудьте причаститься в пещере перед возвращением сюда». Пробило 9 часов. Неужели Пьер такой аккуратный забыл о ней? Мари толковали теперь о процессии со свечами, которую она увидала бы от начала до конца, если бы отправилась сейчас. Каждый вечер церковные церемонии кончались подобной процессией, но по воскресеньям она была несравненно красивее, а в этот вечер ожидалось необыкновенное великолепие, какое редко приходится видеть. Около 30 000 паломников должны были идти со свечами в руках. Ночные чудеса небес обещали открыться и звезды сойти на землю. Больные жаловались, что им грустно лежать здесь прикованными к постели и не видеть такого дива. «Дорогая моя», — сказала, подходя, госпожа де Жанкьер, — «вот ваш отец и господин аббат». Мари просияла, забыв неприятность ожидания. «О, Пьер, умоляю вас, поспешимте, поспешимте!» Мужчины снесли Мари с лестницы, священник повез маленькую тележку, которая потихоньку покатилась под усыпанными звездами небом, тогда как Дегерсен шел сбоку. Ночь стояла безлунная, восхитительно прекрасная. Небо — настоящий темно-синий бархат, усеянный бриллиантами. Воздух был необыкновенно мягок и нежил, как теплая ванна, надушенная ароматом гор. Множество паломников теснилось на улице, направляясь к пещере, но толпа вела себя скромно, с благоговением. Она уже не напоминала веселого ярмарочного сборища, как давеча днем. И, начиная с Мирласского плато, ночной мрак как будто расширялся под громадным куполом неба. Лужайки и деревья точно расползались в одну темную массу, где ничего нельзя было различить, кроме тонкого и бледного шпиля базилики, немного влево. Пьер почувствовал беспокойство при виде этой несметной толпы, которая становилась все гуще по мере того, как они подвигались вперед. На площади Розария едва можно было пробраться. «Нечего и думать приблизиться к пещере», — сказал аббат, останавливаясь. «Самое лучшее было бы проехать в аллею за приютом богомольцев и там переждать. Но Мари непременно хотела видеть отправление процессии». «Друг мой, ради Бога, постарайтесь добраться до Гава. Я увижу издали. Я не прошу, чтобы меня подвозили ближе». И Дегерсен, движимый таким же любопытством, стал настаивать на том же. «Не беспокойтесь, я иду сзади и смотрю, чтобы никто не толкнул Мари». Пьер должен был опять тащить тележку. Ему понадобилось 1/4 часа, чтобы пройти под одну из арок правого спуска, до того сильна была здесь давка. Потом он взял немного вкось и очутился, наконец, на набережной Гава, где простые зрители занимали тротуар. Тут ему удалось подвинуться вперед еще метров на 50, после чего он поставил тележку к самому парапету, откуда пещера была видна как на ладони. «Хорошо ли вам будет здесь? О, да, благодарю! Только надо меня посадить, тогда мне будет виднее!» Дегерсен посадил дочь, а сам влез на каменную скамью, которая идет от одного конца набережной до другого. Тут теснилось сборище любопытных, как бывает при фейерверках. Все вставали на цыпочки, вытягивая шеи. И Пьер вместе с другими заинтересовался зрелищем, хотя видел не особенно много. Тут, должно быть, собралось 1030 народа, и толпа все прибывала. У каждого была в руке восковая свеча, завернутая в подобие трубочки, с напечатанным на ней голубой краской, изображением Лурдской Богоматери. Но эти свечи не были пока зажжены. Над волнующимся морем голов виднелась только горевшая огнями пещера, которая отбрасывала от себя красноватый отблеск, точно кузница. Слышался неясный гул, чувствовалось человеческое дыхание, и это одно давало понять, что здесь стеснятся тысячи человеческих существ, задыхаясь и затерявшись во мраке, колеблясь, подобно живой скатерти, расстилавшейся все шире и шире. Люди ютились и под деревьями за пещерой, в темных впадинах, которых даже нельзя было подозревать. Наконец, иллюминация началась с нескольких свеч, заблиставших там и сям. Они походили на внезапно вспыхнувшие искры, где попало пронизавшие темноту. Но их число быстро увеличивалось. Образовались островки звезд, тогда как на других пунктах текли полосы света, млечные пути между созвездиями. То были 30 000 свеч, которые зажигались одна за другою, все ближе и ближе, заставляя меркнуть яркий блеск пещеры, хотя от одного конца бульвара до другого маленькие желтые огоньки необъятного костра. «О, Пьер, как это прекрасно!» — прошептала Мари. «Точно воскресение смиренных, маленьких бедных душ, которые пробуждаются и блестят!» «Великолепно! Великолепно!» — повторял Дегерсен в порыве художественного восторга. «Смотрите вон туда, на эти две линии, которые пересекаются и образуют крест!» Но Пьер был растроган тем, что сию минуту сказала Мари. «Да, это было действительно так. Крошечные огоньки, чуть заметные светлые точки, скромные, как мелкий лют, которые в большом количестве давали блеск и сияние солнца. От них постоянно рождались новые, более отдаленные и как будто заблудившиеся искорки». «Ах!» — прошептал аббат. «Взгляните вон на тот огонек, который появился совсем один вдали, такой мерцающий. Видите ли вы, Мари, как он колеблется и медленно плывет, чтобы затеряться в громадном озере огня?» Стало светло, как днем. Деревья, освещенные снизу, были ярко-изумрудного цвета, точно нарисованные на театральные декорации. Хоругви над движущимся костром не колыхались, ясно видимые с их вышитыми иконами и шелковыми шнурами. И громадный отблеск поднимался вдоль скалы до базилики, шпиль которой выступал теперь совсем белый на черном небе, тогда как по ту сторону гава холмы также освещались, в свою очередь показывая светлые фасады монастырей посреди темной листвы. Прошла еще одна минута нерешительности. Пламенеющее озеро, каждый горящий фитиль которого был маленькой волною, катило свои переливчатые огни звезд и как будто было готово прорваться, чтобы потечь рекою. Наконец хоругви качнулись, движение обозначилось. «Постойте!» — воскликнул де Герсен. «Да разве они не повернут сюда?» Тут Пьер наскоро объяснил, что крестный ход сначала поднимется по дороге, проложенной зигзагами по лесистому холму и стоившей громадных затрат. Затем он обогнет базилику сзади, прежде чем спуститься снова по правому склону и развернуться между садами. «Смотрите, вон первые свечи стали подниматься и замелькали среди зелени!» Это было восхитительно. Маленькие, трепещущие огоньки отделялись от громадного очага и тихонько поднимались точно на легких крыльях, потому что нельзя было различить, кто держит их у земли. Это походило на мелькание солнечных пылинок в темноте. Вскоре огоньки образовали косую полосу. Потом полоса согнулась под острым углом и обозначилась новая, которая также сделала поворот. Мало-помалу весь холм избороздился пламенным зигзагом, подобной молнии, падающей с черного неба, как изображают на картинках. Но этот светлый след не исчезал. Маленькие огоньки все плыли, медленно и нежно скользя вперед. Только порою происходило внезапное затмение, когда процессия огибала купу деревьев. Дальше свечи снова загорались, продолжая подниматься к небу сложными зигзагами, которые беспрестанно прерывались, чтобы продолжаться опять. Но вот наступила минута, когда их восхождение прекратилось на вершине холма, после чего они исчезли за последним поворотом дороги. В толпе поднялись голоса. «Вон они поворачивают за базилику!» «О, погодите! Им понадобится еще 20 минут, чтобы спуститься с другой стороны!» «Да, сударыня! Их ведь 30 тысяч, и через час последние богомольцы только двинутся от пещеры!» С самого отправления глухой гул толпы перешел в гимн. То была песня Бернадетты из 60 строф, где ангельское приветствие служило припевом в неотвязно повторяющемся ритме. Пропев все 60 куплетов, их начинали сызнова, и убаюкивающие слова «Аве! Аве! Аве Мария!» повторялись бесконечно, отуманивая ум, разбивая члены истомой, погружая мало-помалу эти тысячи существ в какой-то сон наяву, вызывая перед глазами настоящее райское видение. Ночью, когда они уже спали, кровать раскачивалась, под ними в такт припева, и они машинально повторяли его про себя. «Разве мы останемся тут?» — спросил де Герсен, утомлявшийся очень быстро. «Теперь ведь будет все одно и то же». Мари, вслушавшись в разговоры зрителей, заметила в свою очередь. «Пьер, вы сказали правду. Лучше было бы вернуться туда, под деревья. Мне так хочется все видеть». «Ну, конечно», — отвечал священник. «Мы поищем местечко, откуда вам будет видно. Самое трудно выбраться в данную минуту из тесноты». Действительно, сборище любопытных стояло перед ними стеною. Пьеру пришлось прокладывать дорогу с медленной настойчивостью, прося посторониться, чтобы пропустить больную. Мари оборачивалась, желая еще раз полюбоваться скатертью огней перед пещерой, озером с маленькими сверкающими волнами, откуда текла в бесконечность процессия, сама нисколько не уменьшаясь. Де Герсен замыкал шествие, оберегая тележку от толчков толпы. Наконец они все трое очутились в стороне, на полном просторе, у одной из арок на пустынном месте, где им можно было на минуту перевести дух. До их ушей доносилось только отдаленное пение с неизменным припевом, и виднелся лишь отблеск свеч в виде светлого облака, колыхавшегося в той стороне, где возвышалась базилика. «Лучше всего видно, — сказал де Герсен, — если подняться на Голгофу. Служанка в отеле объяснила мне это сегодня поутру. Должно быть, с высоты открывается волшебное зрелище». Но об этом нечего было и думать. Пьер стал говорить о затруднениях, связанных с таким значительным подъемом. Мари сама предпочитала остаться в садах под деревьями, где было так приятно. И они отправились туда, выехав потом на эспланаду против большой статуи увенчанной Богоматери. Она была иллюминована разноцветными огнями, которые окружали ее сиянием ярмарочного праздника с ореолом из голубых и желтых шкаликов. Несмотря на свою набожность, де Герсен нашел это ужасно безвкусным. «Постойте», — сказала Мари, — «вот в этом уголку нам будет хорошо». Она указывала на группу кустарников рядом с приютом богомольцев. Местечко оказалось действительно превосходным. Оттуда можно было видеть, как процессия спустится с левой стороны холма и проследить за нею до нового моста вдоль полян, в ее двойном параллельном движении взад и вперед. Затем соседство Гава придавало листве восхитительную свежесть. Де Герсен поднимался на цыпочки в нетерпеливом ожидании, когда покажутся первые свечи из-за поворота у базилики. «Ничего еще не видно», — бормотал он. «А тем хуже. Я посижу немножко на траве. У меня ноги как изломанные». И он вдруг встревожился за дочь. «Не прикрыть ли тебя? Здесь очень свежо». «О, нет, отец, мне не холодно. Я так счастлива. Уже давно не дышала я таким приятным воздухом. Тут должны быть розы. Слышишь этот дивный запах?» Потом, обратясь к Пьеру, молодая девушка прибавила. «Друг мой, где же эти розы? Видите вы их?» Когда де Герсен уселся возле тележки, Пьер вздумал посмотреть, нет ли поблизости цветника роз. Но напрасно бродил он по темным лужайкам. Там ничего не оказывалось, кроме чаще зеленых растений. И когда на обратном пути аббат проходил мимо двери приюта богомольцев, любопытство заставило его заглянуть и туда. То был большой зал с очень высоким потолком, освещенный с двух сторон широкими окнами. Вымощенный камнем с голыми стенами, он не имел другой мебели, кроме скамеек, сдвинутых кое-как в кривь и в кось. Ни единого стола, ни единой доски, так что бесприютные паломники, принужденные искать здесь убежище, носовали свои корзинки, узлы, чемоданы в амбразуры окон, превратившиеся таким образом в багажные лари. Впрочем, зал был пуст. Все бедняки, нашедшие здесь приют, вероятно, участвовали в процессии. И хотя дверь была открыта настежь, здесь стояло ужасное зловоние. Пьер подумал, что сладостный запах роз не мог исходить отсюда. Однако он обошел весь зал, где чадили четыре тусклых фонаря, и он показался аббату совершенно пустым, как вдруг он с удивлением заметил у левой стены неясные очертания человеческой фигуры. То была женщина в черном платье, державшая на коленях какой-то белый сверток. Она сидела совершенно одна в этом уединении и не шевелилась, широко раскрыв глаза. Священник подошел ближе и узнал госпожу Винсан, которая сказала ему тихим, разбитым голосом. «Да, Роза ужасно мучилась сегодня. Она не переставала стонать с рассвета. А так как она теперь заснула, вот уже скоро 2 часа, то я не смею двинуться из боязни разбудить ее и опять заставить страдать». И бедная женщина сохраняла свою неподвижность матери-мученицы, которая уже несколько месяцев держала таким образом свою девочку на коленях в упорной надежде вылечить ее. «Бедной крошке не лучше?» — спросил Пьер, у которого сердце обливалось кровью. «Нет, господин аббат, нет, не думаю». «Однако, — продолжал он, — вам ужасно неловко на этой скамье. Вам следовало похлопотать, чтобы не оставаться на улице. Вашу дочку непременно приняли бы куда-нибудь, я в том уверен». «О, господин аббат, зачем? Ей хорошо у меня на коленях. И потом, разве мне позволили бы постоянно находиться вот так при ней? Нет, нет, пусть она остается на моей груди. Мне кажется, что это ее спасет в конце концов». Две крупных слезы катились по неподвижному лицу госпожи Винсан, и она продолжала своим сдавленным голосом. «Ведь я не без денег. У меня было 30 су при выезде из Парижа, и теперь остается еще 10. С меня довольно и хлеба, а она, голубушка, не пьет уже больше и молочка. Мне хватит до отъезда, а если Роза выздоровеет, о, мы будем богаты, богаты, богаты!» Мать наклонилась и всматривалась при мерцающем свете соседнего фонаря в бескровное личико Розы, из полуоткрытых губок которой вылетало слабое дыхание. «Взгляните, как она спит! Не правда ли, господин аббат, что Пресвятая Дева сжалится над нею и исцелит ее? У нас остается только один день, но я не хочу отчаиваться и буду молиться всю ночь напролет». Бесконечная жалость овладевала Пьером, который ушел, боясь, в свою очередь, расплакаться. «Да, да, моя бедная, надейтесь». Он оставил ее в глубине обширного, безлюдного зала с испорченным воздухом, среди кое-как сдвинутых скамеек, до такой степени застывшую в своей материнской скорби, что она задерживала дыхание из боязни, чтобы волнение ее собственной груди не разбудило маленькую больную. В своей смертельной пытке она пламенно молилась, не разжимая губ. Когда Пьер вернулся к Мари, молодая девушка с живостью спросила: «Ну, что ж, где эти розы? Тут есть розовые кусты?» Он не хотел огорчать ее и не стал рассказывать о только что виденном. «Нет, я обшарил все лужайки и не нашел роз». «Странно», — продолжала больная с задумчивым видом. «Этот аромат так тонок и вместе с тем так силен. Вы его слышите, не правда ли? Вот и сию минуту удивительное благовоние. Точно все райские розы зацвели ночью вокруг нас». Но ее речь перебила восклицание отца. Старик встал, увидав огнистые точки, показавшиеся сверху спусков, слева от базилики. «Наконец-то! Вот они!» В самом деле показалась голова процессии. Светлые искорки тотчас умножились, вытянулись двойной колеблющейся линией. Мрак затоплял все. Удивительное явление, как будто происходило где-то очень высоко, и огоньки появлялись из черных неведомых глубин. В то же время пение, неотвязный гимн раздались снова, но они звучали так отдаленно, так легко, что казались только слабым шелестом налетающей бури в древесных ветвях. «Ведь я говорил, — пробормотал архитектор, — что надо было идти на Голгофу, чтобы все видеть». Он возвращался к своей первоначальной идее со свойственным ему ребяческим упрямством, жалуясь, что они выбрали самое неудобное место. «Но, папа, — сказала наконец Мари, — почему ты не поднимешься на Голгофу? Еще есть время. Пьер останется со мною». И она прибавила с печальным смехом: «Не бойся, никто меня не похитит!» Дагерсен отказывался, потом вдруг уступил, не имея сил противиться своему желанию. Ему надо было торопиться и поскорее миновать лужайки. «Оставайтесь тут, подождите меня под этими деревьями. Я расскажу вам потом, что увижу оттуда, сверху». Пьер и Мари остались вдвоем в темном уединенном уголку, где слышалось благоухание роз, хотя поблизости не было ни одного цветка. Молодые люди не разговаривали и только смотрели, как спускалась вниз процессия, тихо и беспрерывно скользя вперед. то была как будто двойная изгородь из трепещущих звездочек, которая, выдвинувшись из-за левого угла базилики, растягивалась теперь по монументальному спуску, обрисовывая его круглый изгиб. На этом расстоянии опять-таки нельзя было различить паломников, несших свечи. Виднелись только странствующие огни, послушно чертившие во мраке совершенно правильные линии. Самые здания под темно-синим сводом небес не были видны, едва обозначаемые только более густою темнотой. Однако мало-помалу, по мере того, как увеличивалось количество свеч, архитектурные линии освещались. Выступал стройный остов базилики, циклопические арки спусков, тяжелый и приземистый фасад розария. С этой беспрерывной рекою живых искорок, которая текла, текла неторопливо, с настойчивостью волны, вышедшей из берегов, и не встречающей преграды, как будто вставала утренняя заря, лучезарное облако, рождавшееся и захватывавшее все большее пространство, чтобы затопить, наконец, весь горизонт своим ослепительным блеском. «Смотрите же! Смотрите, Пьер!» — восклицала Мари в порыве детского восторга. «Этим огонькам нет конца! Они все прибывают!» В самом деле, наверху внезапное появление маленьких блесток продолжалось с механической правильностью. Точно какой-нибудь неистощимый небесный источник изливал эту солнечную пыль. Голова процессии достигла садов на высоте монумента увенчанной Богоматери. Приближение множества народа чувствовалось в колебании воздуха, в живом дуновении, доносившемся издалека. В особенности усиливались голоса. Песня Бернадетты разрасталась, подобно гулу морского прилива, катившего волны припева «Аве! Аве! Аве Мария!» с ритмическим раскачиванием, становившимся все громче и громче. «Ах, этот припев!» — прошептал Пьер. «Он так и впитывается в вас. Мне кажется, что все мое тело станет, наконец, его петь». Мари снова рассмеялась детским смехом. «Это правда! Он повсюду звенит у меня в ушах! Я слышала его сквозь сон, прошедший ночью, а сегодня вечером он опять овладел мною и будто качает меня над землей!» Она прервала свою речь, чтобы сказать: «Вон они уж на другой стороне лужайки, против нас!» Процессия тянулась теперь по длинной правой аллее. Потом, повернув у креста бретонцев вокруг поляны, она спустилась по другой правой аллее. Понадобилось четверть часа для этого поворота. Теперь же двойная линия обрисовывала две длинных параллельных черты пламени, над которыми возвышалась фигура триумфального солнца. Но восхитительнее всего было беспрерывное движение вперед этой огненной змеи, золотые кольца которой так тихо извивались по черной земле и вытягивались, вытягивались, причем казалось, этому громадному, развернувшемуся телу не было конца. Много раз, по-видимому, происходила давка. Светлые линии гнулись, как будто готовые разорваться, но порядок восстанавливался, и они снова скользили с медленной правильностью. На небе казалось меньше звезд, Млечный Путь как будто свалился сверху, отливая мелкой пылью огней, которые были отдельными мирами, и вращение небесных светил точно продолжалось на земле. Голубой свет струился повсюду. Все пропало, кроме неба. Здания и деревья принимали вид призраков в таинственном сиянии множества тысяч свеч, число которых все увеличивалось. У Мари вырвался подавленный вздох восхищения. Она не находила слов и только твердила: «Как это прекрасно! Боже мой, как это прекрасно! Посмотрите, Пьер, какая прелесть!» Но с тех пор как процессия проходила в нескольких шагах от них, она уже не напоминала собой только стройного течения звезд, двигавшихся без посторонней помощи. Теперь в светлом облаке молодые люди различали человеческие фигуры, узнавали иногда паломников, проходивших мимо со свечами в руках. Сначала прошла Гривот, непременно хотевшая участвовать в церемонии, преувеличивая свое выздоровление и уверяя, что она никогда не чувствовала себя так прекрасно. Чахоточная и теперь приплясывала в своей экзальтации, вздрагивая от свежего ночного воздуха. Затем появились виньероны, впереди отец со свечою, которую он держал очень высоко, за ним госпожа Виньерон и госпожа Шес, еле тащившая свои усталые ноги, тогда как маленький Густав, совершенно измученный, стучал по песку своим костылем, закапав воском правую руку. Все больные, бывшие на ногах, находились тут, между прочим, и Лиза Руке, которая прошла точно проклятый призрак со своим обнаженным и красным лицом. Многие смеялись. Софи Куто, исцеленная в прошлом году, до того расшалилась, что играла со свечкой, как с палкой. Головы без конца следовали одна за другой, преимущественно женские, самые обыденные, отвратительно невзрачные, но иногда с великолепным выражением они мелькали на секунду и снова тонули в фантастическом освещении. Шествию не предвиделось конца. Одни люди сменялись другими, и между ними показалась также маленькая, необычайно скромная черная тень. Это была госпожа Мас, которой молодые люди не узнали бы, если бы она не подняла головы с бледным лицом, орошенным слезами. «Смотрите», — объяснял Пьер Мари, — «вон первые огоньки процессии выходят на площадь Розария, и я уверен, что половина паломников еще не успела двинуться от пещеры». Мари подняла глаза. Вверху, из-за левого угла базилики, действительно показывались все новые огоньки. Правильно и беспрерывно, точно повинуясь механическому движению, которое как будто никогда не прекращалось. «Ах!» — сказала она, — «сколько блуждающих душ! Ведь каждый из этих огоньков есть страждущая душа, которая близка к избавлению, не так ли?» Пьеру пришлось наклониться, чтобы услышать больную, потому что песнь Бернадетты оглушала их с тех пор, как богомольцы проходили мимо. Голоса гремели в возрастающем головокружении, строфы мало-помалу перепутались, каждое звено процессии пело свое, тоном одержимых, которые не слышали больше самих себя. То был странный, невнятный вопль, вопль толпы, потерявшей голову и окончательно опьяненной пылом своей веры. Но все-таки припев «Аве, Аве, Аве Мария» неизменно возвращался и преобладал со своим неотвязным ритмом. Пьер и Мари были увлечены, внезапно увидав де Герсена. «Ах, дети мои! Я не хотел оставаться там наверху и два раза пересек процессию, чтобы протискаться сюда». Но какое зрелище! Несомненно, это первая замечательная, прелестная вещь, которую я вижу здесь. И он принялся описывать процессию, как она представлялась с высоты Голгофы. «Представьте себе, дети мои, другое небо внизу, отражающее в себе верхнее, но небо, занятое целиком, единственным гигантским созвездием. Эти звезды, кишащие где-то в пространстве, очень далеко, в темных глубинах, и огненный поток представляют собой как бы дароносицу, да, настоящую дароносицу, ножка которой обрисовывается спусками, подставка двумя параллельными аллеями, а стеклянный ковчежец с дарами, круглой лужайкой над ними. Эта золотая дароносица — горит, как жар, пылает во мраке при постоянном мелькании движущихся звезд. Вы ничего не видите, кроме нее, исполинской и величавой. Действительно, я до сих пор не имел понятия ни о чем подобном. Он размахивал руками вне себя от восхищения. Восторг художника бил в нем ключом. «Папочка», — нежно сказала Мари, — «если уж ты пришел, то тебе следовало бы отправляться спать. Теперь около 11 часов, а ведь ты должен выехать в 3 часа утра». И она прибавила, уговаривая его: «Мне так приятно, что ты устроил эту экскурсию. Только вернись пораньше завтра вечером, потому что ты увидишь, ты увидишь». Мари не смела подтвердить своей уверенности, что она исцелится. «Ты права, мне надо уснуть», — сказал, успокоившись, де Герсен. «Так как Пьер с тобою, значит, нечего тревожиться». «Но», — воскликнула она, — «я не хочу, чтобы Пьер дежурил целую ночь. Когда он сейчас отвезет меня к пещере, то вернется домой, к тебе. Мне не надо никого. Первый попавшийся санитар доставит меня обратно в больницу завтра утром». Пьер молчал. Потом он заметил просто: «Нет-нет, Мари, я останусь и вместе с вами проведу ночь у пещеры». Она открыла рот, чтобы настаивать и сердиться, но он сказал это так кротко, и девушка почувствовала в его словах такую мучительную жажду счастья, что промолчала, взволнованная до глубины души. «Ну, дети мои, — снова заговорил отец, — устраивайтесь, как хотите. Я знаю, что вы оба чрезвычайно благоразумны. Доброй ночи, не беспокойтесь обо мне». Он долго целовал дочь, пожал обе руки молодому священнику и затерялся в тесных рядах процессии. Тогда они остались одни в своем темном уединенном уголку под высокими деревьями. Она по-прежнему сидя в тележке, он встав на колени в траве и облокотившись на одно из колес. И это было восхитительно, пока свечи мелькали мимо и собирались в одну массу, поворачивая на площадь Розария. Пьера особенно восхищало то, что над Лурдом как будто не осталось теперь и следа распущенного веселья, которое так неприятно действовало на него днем. Точно очищающий ветер повеял с гор и унес запах, истреблявшийся здесь в несметном количестве еды, запах праздничного обжорства, всю эту жгучую и зараженную пыль ярмарочной сутолоки, летавшую над городом. Осталось только необъятное небо с чистыми звездами. Свежесть гава была так утешительна, а легкое дуновение воздуха доносило порою аромат полевых цветов. Бесконечность тайны терялась в царственном покое ночи. От грубой материи оставались только эти маленькие огоньки восковых свеч, которые Мари сравнивала со страждущими душами, близкими к избавлению. Ото всего этого веяло дивным миром и надеждой без границ. С тех пор, как Пьер находился здесь, возмутительные воспоминания протекшего дня, прожорливые аппетиты, бесстыдная симония, старый город, избалованный и развращенный, мало-помалу рассеивались, вытесняемые этой божественной свежестью, этой красавицей ночью, в которую погружалось все существо, как в живительную воду воскресения. Мари, проникнутая в свою очередь бесконечной отрадой, прошептала: «Ах, как была бы счастлива Бланш, если бы видела все эти чудеса!» Она думала о старшей сестре, оставшейся в Париже, среди суеты своего тяжелого ремесла учительницы, бегающей по урокам. И этого простого слова, имени этой сестры, о которой больная не говорила ни разу со своего приезда в Лурд, и вдруг вспомнила теперь совершенно неожиданно, было достаточно, чтобы воскресить все прошлое. Мари и Пьер, не говоря ни слова, мысленно пережили каждый про себя свое детство. Были игры в двух смежных садах, разделенных изгородью. Потом свою разлуку, тот день, когда он поступил в семинарию, а она поцеловала своего товарища в обе щеки, заливаясь жгучими слезами и давая клятву никогда не забывать его. Прошли годы, и они встретились, разлученные навек. Он священник, она пригвожденная болезнью к постели, потерявшая надежду сделаться женщиной. Тут была вся их история, пламенная нежность, долго не сознававшая самое себя. Затем полный разрыв, как будто они умерли, хотя и жили друг возле друга. Им представлялась теперь жалкая квартирка, где старшая сестра со своими уроками, выбиваясь из сил, старалась водворить немного довольства. Это бедное жилище, откуда они уехали, чтобы попасть в Лурд, после такой борьбы, стольких пререканий, сомнений со стороны Пьера и страстной веры со стороны Марии, одержавшей, наконец, верх. И это в самом деле было восхитительно. Очутиться таким образом здесь, вдвоем, совсем наедине, в этом темном уголку, в эту чудную ночь, когда на земле было столько же звезд, как и на небе. Мари до сих пор сохранила маленькую детскую душу, непорочную душу девочки, как говорил ее отец, самую добрую и чистую. Пораженная недугом в 13 лет, она не старелась с того времени. Теперь, в 23 года, девушка оставалась 13-летним ребенком, ушедшая в себя, вся поглощенная убивавшей ее катастрофой. Это было заметно по глазам больной, вечно смотревшим куда-то вдаль, по выражению рассеянности, свойственной тем, кого преследует неотвязная мысль, потому что Мари была не способна желать ничего иного, кроме своего выздоровления. Ни одна женская душа не могла быть проще этой, остановленной в своем развитии, невинной души девочки-подростка, у которой страсть при своем пробуждении довольствуется крепкими поцелуями в щеку. У нее не было другого романа, кроме прощания в слезах со своим другом, и этого было довольно для Мари, чтобы целых 10 лет наполнять ее сердце. В бесконечные дни, которые она проводила на своем страдальческом ложе, молодая девушка никогда не шла дальше того, что если бы она была здорова, Пьер, конечно, не пошел бы в священники, чтобы жить с нею. Романов она никогда не читала. Книги религиозного содержания, которыми ей позволяли услаждать свои досуги, поддерживали больную в экзальтации неземной любви. Всякие отголоски житейских бурь замирали у порога комнаты, где она жила затворницей. И в прежнее время, когда ее возили с одного края Франции до другого по различным лечебным водам, Мари проходила среди множества народа, как сомнамбула, которая не видит и не слышит ничего, вся поглощенная неотвязной идеей своего увечья, роковых уз, связывавших ее пол. Отсюда эта чистота и это ребячество. Восхитительная девушка-страдалица выросла с искалеченным телом, храня в своем сердце только несознанную детскую любовь. Рука Мари отыскивала в потемках руку Пьера, и когда нашла эту руку, стремившуюся к ней навстречу, то долго пожимала ее. Ах, какая радость! Никогда не вкушали они оба такого чистого и полного блаженства быть вдвоем, вдали ото всех, среди царственного очарования сумрака и тайны. Вокруг них не было ничего, кроме звездного хоровода. Убаюкивающее пение сладко кружило голову, и это головокружение окрыляло и уносило их в пространство, И Мари хорошо знала, что исцелиться завтра после упоительной ночи перед пещерой — это было ее твердое убеждение. Она умолит Пресвятую Деву услышать себя, склонит ее к милосердию, как только останется лицом к лицу с Богоматерью, чтобы просить о своем исцелении. Девушка понимала, что хотел сейчас сказать Пьер, когда выразил желание в свою очередь провести целую ночь у пещеры. Конечно, он решился сделать над собою крайние усилия, стать на колени, как младенец, и молить всемогущую Матерь, чтобы она возвратила ему утраченную веру. Еще и теперь молодые люди повторяли это друг другу красноречивым рукопожатием, не чувствуя потребности высказываться яснее. Они взаимно обещали молиться друг за друга. Они увлеклись до того, что потерялись один в другом, с таким пламенным желанием своего исцеления, своего обоюдного счастья, что почувствовали на минуту всю глубину любви, которая отдается и жертвуют собою. То было божественное упоение. «Ах!» — прошептал Пьер. «Это синяя ночь, этот безбрежный сумрак, который уносит все безобразие людей и условий жизни. Это необъятная, освежающая тишина, где я хотел бы усыпить свое сомнение». Его голос замер. Мари, в свою очередь, произнесла чуть слышно. «А розы? Это благоухание роз. Слышите ли вы его, мой друг? Где же цветы, если вы их не видали?» «Да, да, я слышу этот запах, хотя тут нет никаких роз. Я, конечно, увидел бы их, потому что искал везде». «Как вы можете говорить, что нет роз, когда окружающий воздух напоен их ароматом, и мы точно купаемся в этом благоухании? Постойте! Минутами запах до того силен, что у меня кружится голова от восхищения вдыхать его. Наверное, розы тут, у нас под ногами, в бесчисленном множестве». «Нет, клянусь вам, я смотрел везде и не находил ничего. Но, может быть, они невидимы. Пожалуй, они — это самая трава, которую мы топчем. Это большие деревья, окружающие нас. Пожалуй, их запах выходит из земли, из соседнего потока, доносится из лесов, из гор». Они умолкли на минуту. Потом она продолжала так же тихо. «Как они превосходно пахнут, Пьер! Мне кажется, что наши руки, соединившиеся вместе, так же благоуханный букет!» «Да, здесь восхитительно пахнет розами, и это от вас, Мари, исходит их аромат. Точно розы расцветают из ваших волос». И молодые люди не говорили между собою больше. Процессия двигалась по-прежнему. Живые искры по-прежнему появлялись у поворота базилики, брызгая из темноты неиссякаемым источником. Громадная полоса маленьких движущихся огоньков в своем двойном вращении опоясывала тьму пылающей лентой. Но зрелище было особенно интересно на площади Розария, где голова процессии, продолжая свою медленную эволюцию, закручивалась, образуя все более и более узкий круг, нечто вроде упрямого вращения, которое окончательно одуряло паломников, разбитых усталостью, причем их пение становилось еще отчаяннее. Скоро круг обратился в одну горящую массу, туманное ядро, вокруг которого обвивалась горящая лента, разматываясь до бесконечности, а ядро все расширялось, сначала оно походило на лужу огня, потом на целое озеро. Вся обширная площадь Розария обратилась в огненное море, катившее свои маленькие волны в этом бесконечном, головокружительном водовороте. Отблеск вечерней зари белел на базилике. Остальной горизонт был погружен в глубокий мрак. В отдалении виднелось лишь несколько затерявшихся свеч, двигавшихся в одиночку, подобно светлякам, отыскивающим дорогу при помощи своего крошечного фонарика. Однако блуждающий хвост процессии, должно быть, поднялся на Голгофу, потому что звездочки путешествовали и там, на высоте, на самом небе. Наконец, наступил момент, когда появились последние свечи, обогнули луга, потекли и слились с морем пламени. 30 000 свеч горело тут, продолжая кружиться, раздувая свой огонь под обширным спокойным небом, где бледнели ночные светила. Светлое облако улетало вместе с гимном, который все не прекращался, назойливо повторяясь. И гул голосов, возгласы «Аве! Аве! Аве Мария!» напоминали треск этих огненных сердечек, сгоравших в молитве, чтобы исцелить телеса и спасти души. Одна за другой свечи уже гасли, и ночь воцарялась снова, непроглядно темная и необыкновенно тихая, когда Пьер и Мари опомнились и заметили, что они все еще тут, скрытые в таинственной сине деревьев, рука с рукою. Вдали по темным улицам Лурда брели только отставшие паломники, спрашивая дорогу, чтобы вернуться к себе на ночлег. В сумраке слышался шелест, последние отголоски замиравшего праздничного веселья и оживления. Все брело по домам и угомонялось, засыпая. А молодые люди, забываясь, не хотели двинуться, восхитительно счастливые среди благоухания невидимых роз.